удалось сделать лишь несколько шагов. «Все!» — отпуская веревку, сказал Каин. «Блок запутался. Придется шагать за лодкой». От этих слов на душе у ребят сразу стало холодно. Кому охота плестись 5 километров в бурю и дождь? Ветер хлопал брезентом палатки. Видимо, сорвалась прижатая камнем пола и по-прежнему глухо постукивала юкола. Всем было ясно, что оставить так сеть нельзя. Ее может волнами закрутить и порвать. «Что ж, Ринтен, — сказал Каин, — потянем с тобой жребий, кому идти». «А почему вы меня не считаете?» — возмутился Саша. «Ведь я тоже член бригады». «Ничего, в хорошую погоду разберемся», — отмахнулся от него Каин. «Ты сейчас лучше помалкивай». «Нет уж, нет, уж на этот раз я не позволю», — продолжал шуметь Саша. «Что это за дискриминация?» «Что это за слово ты загнул?» — заинтересовался, как всегда, Каин. «А то слово, что вы меня, как русского, отстраняете от трудной работы не первый раз». «Ты это брось!» — сердито сказал Каин. «Знаешь такие длинные слова и не понимаешь, что мы бережем твое здоровье. Не забывай, что пережил блокаду. Тоже скажет дискриминация». «Но ведь пойти и сказать, чтобы пригнали лодку, совсем не так трудно», — настаивал Саша. «Ты пойми, Саша, если в такую погоду никто не захочет сюда везти ее, придется самому», — попробовал убедить Сашу Ринтен. «Не напугаешь», — отрезал Саша. «Не хуже вас умею управляться с веслами». «Ну ладно», — решил прекратить спор Каин. «Пошли в палатку и потянем жребий». В душе он был почти уверен, что Саше идти не придется. Но Каин ошибся. Самую короткую спичку вытянул Саша. Он торжествующе посмотрел на притихших от неожиданности товарищей и бережно, как драгоценность, положил на ладонь обломанную спичку. Ринтен и Каин озадаченно посмотрели друг на друга. «Скидывай плащ!» — скомандовал Саша Каину. «Я не хочу мокнуть под дождем. Ну, что вы онемели?» В это время у Ринтена в голове возникла мысль. «Пожалуй, нет необходимости идти в такую погоду за лодкой. У меня есть план, в который я сейчас вас посвящу». «Торжественное начало», — заметил Каин. «Только быстрей, а то мне скоро идти», — бросил Саша. «Какой длины наша сеть? 20 метров? Умели бы мы плавать, можно было добраться до блока и вплавь, держась за верхнюю веревку, на которой укрепляются поплавки. Но из нас никто не умеет плавать, и поэтому надо не болтать, а скорее идти за лодкой». «Ну и что же ты предлагаешь?» — махнув рукой на Сашу, с любопытством спросил Каин. «У нас есть большое деревянное корыто. Одного человека оно вполне выдержит. Перебирая руками вдоль сети, можно пробраться к блоку и распутать веревку. «Но корыто очень устойчиво на воде», — сказал Саша. «На всякий случай вы меня обвяжете веревкой. Если перевернусь, вы меня быстро вытянете». Предложение было принято. На этот раз жребий выпал Ринтону. Честно говоря, он очень боялся, что кому-нибудь из его товарищей придется плыть на необычном судне. Ему казалось, что он продумал все до мельчайших подробностей. Под ветром и дождем Кайон и Саша обвязали Ринтона вокруг пояса веревкой и столкнули на воду корыто. Ринтон осторожно ступил на шаткое судно. Чтобы устойчивее себя чувствовать, он уселся и вытянул под днищу ноги. Поймав верхнюю веревку, Ринтон стал осторожно ее перебирать и медленно двинулся вдоль сети. Волны плескались вокруг корыта, переливаясь через борта. Руки от холодной воды быстро закоченели. Рукава ватной куртки намокли и задубели. Кайон то и дело окликал Ринтона. «Все в порядке», — отвечал он товарищу. «Кричи громче», — требовал с берега Кайон. «Тебя плохо слышно». Но Ринтон не решался кричать во весь голос. Каждое лишнее движение грозило перевернуть корыто. А вот и конец сети. Ринтон стал осторожно вытягивать блок, отодвигая с краю корыта, чтобы уравновесить груз. Затянувшаяся петля была несложна. Распутав ее, Ринтон бросил сетевую веревку и, облегченно вздохнув, громко крикнул: «Все в порядке! Блок распутал! Тяните к берегу!» В ту же минуту веревка, обвязанная вокруг пояса, дернулась, и Ринтон оказался в холодной воде. Вода шумом ворвалась в уши, холодным свинцом затянула голову. Ринтон отчаянно забарахтался и закричал. Он не чувствовал толчков веревки, которую изо всех сил товарищи тянули к берегу. Несколько раз глотнул соленой воды и каждый раз, погружаясь в воду, орал изо всех сил, выпуская весь запас воздуха, который ему удавалось набрать в короткие мгновения, когда его голова оказывалась на поверхности. Сильный толчок, его ноги, беспомощно болтающиеся в воде, нащупали каменистое дно. Он встал, но в это время резким рывком был снова сбит с ног. Веревка протащила его, не давая встать. Наконец он очутился на берегу. Над ним озабоченно склонились Саша и Кайон. «Ну как, живой?» — с беспокойством спросил Кайон. «Живой!» — пробормотал Ринтон, с трудом поднимаясь на ноги. Волна унесла его кепку, а со спутанных черных волос стекали струйки воды. «Доведен весь мокрый», — сказал Саша. «Еще бы», — проговорил Кайон. в воде был. Давай-ка немедленно раздевайся и иди в палатку».